Глаза Фуджина засияли, когда он наблюдал за мужчиной. Его чакра была колоссальной. Он вздохнул, подумав: «Извращенный отшельник, какое подходящее имя. Жаль, что он получит это прозвище лишь через несколько лет. Все же интересно, что он здесь делает. Он вернулся, чтобы доложить что-то Хирузину, или Хирузин отозвал его из-за угрозы переворота. Его присутствие может сделать Учих более осторожными». Джирая почувствовал, что на него смотрит, и обернулся. Он увидел 11-летнего мальчика, уставившегося на него сияющими глазами. Он подумал: «Чего хочет этот пацан? Надеюсь, он не помешает моим исследованиям». Он собирался продолжить подглядывать, когда чакра мальчика внезапно подскочила. Он начал быстро складывать ручные печати. Джирая запаниковал. «Что, черт возьми, с каких пор у молодых сопляков чакра уровня Джонина? И какого черта он складывает печати для Дзюцу воздушная пуля? Он что, хочет уничтожить купальню?» Джирая мгновенно переместился и появился рядом с Фуджином, схватив его за руки. Он спросил: «Успокойся, малец, что ты делаешь?» Фуджин посмотрел ему в глаза и сказал: «Дедушка сказал, что всех извращенцев нужно ловить, кастрировать и привязывать к столбу, чтобы публично забивать кнутом до смерти». Глаз Джирая дернулся. Он спросил: «Какой сумасшедший старик твой дедушка?» Фуджин ответил: «Лорд Третий, а теперь отпусти мои руки и прими свое наказание». Глаза Джираи снова дернулись. Он пожаловался про себя. Скольких еще детей этот старик собирается обмануть, чтобы они называли его дедушкой, и с каких пор он стал таким праведным? Нет, это совсем на него не похоже. Он такой же извращенец, как и я. Джирая отпустил его руки и сказал: «Этот старик мой сенсей, так что перестань наращивать чакру». Фуджин посмотрел на него невозмутимым взглядом и сказал: «Его ученики – легендарные саннины, а не легендарные извращенцы». Джирая рассмеялся: «Легендарные извращенцы? Ха-ха-ха-ха-ха». Он посмотрел на Фуджина и сказал: «Тебе повезло, что ты встретил Джираю отважного, а не двух других саннинов». Фуджин подумал: «Еще бы, один – исследователь-педофил, а другой – пьяный громила». Фуджин посмотрел на Джираю с удивлением на лице. Он сказал: «Вы действительно». Джирая ухмыльнулся и сказал: «Вот именно, ты смотришь на того самого единственного». Джирая хлопнул ладонью по земле. Появилось много дыма, и из дыма показалась жаба. Джирая запрыгнул на жабу и двигался так, будто танцевал. Он закрутил волосами и головой так, как, по его мнению, было круто. «Я отшельник горы Мьёбаку, мудрый и бессмертный дух». «Вот именно, это я, жабий отшельник, Джирая из легендарных саннинов». На лице Фуджина появилось благоговение. Он сказал: «Это круто, но дедушка сказал, что даже если его ученики были извращенцами, он все равно гонялся бы за ними с палкой в руке». Услышав это, нога Джирая поскользнулась, и он свалился на жабу. Он подумал: первая часть вообще не похожа на старика, но то, что он гоняется с палкой, звучит точь-в-точь как он. Джирая посмотрел на Фуджина и сказал: «Чего тебе нужно, малец? Ты прерываешь мои исследования». Фуджин сказал: «Если не хотите, чтобы я рассказал дедушке о ваших извращенных поступках, то должны научить меня тому, чего я хочу». Джирая позабавился Фуджином. Он спросил: «О, а чему же ты хочешь научиться?» На лице Фуджина появилась невинная улыбка. Он сказал: «Режиму мудреца». Ответ Фуджина шокировал Джираю. Его рот отвиснул от изумления, когда он услышал, чего Фуджин хочет. Он забыл проглотить, и последовавший кашель сотряс его грудь, словно буря, заставив его задыхаться. Он глубоко вздохнул и сказал: «Малец, иди приставай к кому-нибудь другому, у меня нет на тебя времени». Фуджин прищурил глаза и сказал: «Ты должен, иначе я никогда не дам тебе заниматься твоими исследованиями». Джирая скептически посмотрел на Фуджина и сказал: «Удачи поймать меня, малец». Он сложил ручную печать, и они оба с жабой исчезли в дыму. На некотором расстоянии появился Джирая. Он пробормотал: «Какой же занудный сопляк». В этот момент он увидел великолепную даму, идущую рядом с ним. Его взгляд тут же упал на нее, и на его лице появилась похотливая ухмылка. Однако внезапно он услышал: «Хватит извращаться и учи меня, старик». Голос Фуджина не был тихим. Все на улице услышали его. Все стали смотреть на Джираю с отвращением. Джирая обернулся и увидел Фуджина, стоящего позади него. Его глаза расширились. Он спросил: «Как ты за мной последовал?» На лице Фуджина появилась ухмылка, когда он сказал: «Меня дедушка учил. Думаешь, так легко отделаешься?» Джирая схватил дымовую шашку, бросил ее на землю и сказал: «Попробуй поймай меня теперь». Джирайя появился под деревом и сказал: «Наконец-то отделался от мальчишки». Однако он услышал: «Вовсе нет». Джирайя поднял взгляд и увидел Фуджина, стоящего на ветке того дерева. Джирайя снова исчез. Фуджин последовал за ним. Они оба появлялись в различных местах деревни. Фуджин каждый раз выслеживал Джирайю. Джирайя был раздражен. Мало того, что у него высокая чакра, так он еще и сенсор, и может мгновенно перемещаться без задержек. Как раздражает. Поняв, что избавиться от Фуджина не получится, он превратился в плюшевого мишку. Несколько секунд спустя Фуджин появился на этом месте. Он посмотрел на плюшевого мишку и нахмурился. Он тихо пробормотал: «Этот старый извращенец сбежал. Черт, дедушка будет мной разочарован». Джирайя рассмеялся про себя, увидев гнев и разочарование на лице Фуджина. Однако вскоре он был в ужасе. Чакра собралась в кулаке Фуджина, когда тот со всей силы ударил медведя. Джирайя немедленно отменил трансформацию и отскочил в сторону. Удар пришелся по земле и оставил в ней огромную дыру. Вокруг нее по земле пошли трещины. Глаза Джирайи расширились, когда он увидел, насколько опасным был этот удар. Что за хрень? Цунада его учила. Фуджин посмотрел на Джирайю и полностью проигнорировал причиненный ущерб. Он сказал с невинной улыбкой: «О, вы все еще здесь. Я думал, я вас потерял». Джирайя пожаловался про себя: «Черт, этот сопляк хуже Орочимару и Цунады, вместе взятых». Он спросил: «Почему ты хочешь изучить режим мудреца?» Фуджин сказал: «Ну, я попросил дедушку научить меня режиму мудреца, но он сказал, что только вы его знаете. Поэтому он научил меня технике воздушного вакуума вместо этого. Так что я хочу изучить режим мудреца у вас». Джирайя наблюдал с невозмутимым выражением лица. «Ты не ответил на мой вопрос. Постой, эти предложения даже не связаны друг с другом». Джирайя вздохнул и сказал: «Я тоже не могу научить тебя режиму мудреца. Я был обучен жабами, и они никого больше не научат». Фуджин ожидал такого ответа. Он быстро сказал: «Это нормально. Вы можете сказать мне, как освоить режим мудреца, и наблюдать за мной. Я сам ее освою». На лице Джирайи появилась хмурость. Он сказал: «Режим мудреца очень рискован в изучении». Однако Фуджин был непреклонен и продолжал спрашивать его. В конце концов, Джирайя сдался и согласился. Они оба мгновенно переместились на тренировочную площадку. Фуджин сел в медитативную позу. Джирайя сказал: «Постарайся почувствовать природную энергию вокруг себя и поглоти ее, смешав со своей чакрой. Как только у тебя это получится, я скажу тебе пропорции». Фуджин кивнул и начал ощущать. Однако без посторонней помощи он не преуспел. Джирайя видел, как Фуджин безуспешно пытается, и ухмыльнулся. «Сузуки Фуджин. Сенсей рассказал мне о нем. Сирота, трудолюбивый, чрезвычайно талантливый в обращении с мечом и в освобождении ветра, обладающий очень высокой чакрой для своего возраста. К сожалению, похоже, он позволил себе быть очень высокомерным. Это должно сделать его скромнее». Фуджин провел 6 часов, пытаясь ощутить чакру мудреца, но без какого-либо успеха. Наконец, он вздохнул и спросил Джирайю: «Не могли бы вы дать мне несколько советов?» Джирайя сказал: «Я уже дал тебе все». Фуджин сказал: «Можете рассказать что-нибудь еще, например, как вы себя чувствуете, когда поглощаете природную чакру, или что-то еще, что могло бы мне помочь?» Джирайя немного подумал и сказал: «Теперь, когда ты спросил, я действительно чувствую покалывание в спине всякий раз, когда я активирую режим мудреца». Фуджин спросил: «Покалывание?» Джирайя повернулся и указал на центр своей спины. Он сказал: «Вот здесь. Я концентрирую свою чакру и чувствую покалывание здесь при активации режима мудреца». Фуджин погрузился в свои мысли, услышав это. «Покалывание, покалывание, покалывание. Кажется, я что-то забыл, что-то важное». Он снова сел в медитативную позу и сконцентрировал свою энергию на спине. Вскоре он начал чувствовать покалывание в спине. Он продолжал медитировать и направлять туда больше чакры. Джирайя наблюдал за Фуджином с любопытством. Но вскоре его любопытство превратилось в шок. Его разум не мог облечь это в слова, когда он почувствовал, как чакра Фуджина взлетела до небес. Наконец, он собрался. «Что, черт возьми, происходит? Как человек может обладать такой огромной чакрой? Она превышает уровень чакры хвостатого зверя. Нет, она уже превысила их. Даже у девятихвостого лиса нет столько чакры. Чакра Фуджина продолжала взлетать. Вскоре вокруг него появилась золотая аура. Он стиснул зубы и сосредоточился. Аура вызвала высокоскоростные ветры вокруг Фуджина. Даже Джирэе пришлось отступить назад. Ветры распространились по всей Конохе, и каждый сенсор посмотрел в сторону тренировочной площадки, где находились Джирэе и Фуджин. Чакра была настолько сильной, что все были напуганы до смерти. Внезапно Фуджин громко закричал. Он высвободил всю свою энергию. Золотая аура вокруг него увеличилась. Его волосы стали золотыми. Он встал и пробормотал. «Точно, вот что я забыл». Вскоре на его теле появилась молния. Он сказал. «Хорошо, что я изучил высвобождение молнии». Как только молния появилась на его теле, его энергия снова взлетела. Она увеличилась более чем в 10 раз. Его чакра распространилась по всей Вселенной. На очень-очень далеком расстоянии от Земли, в космосе, находилось поселение. Эта область управлялась могущественным кланом. Все члены этого клана были очень бледными и имели белые глаза. У некоторых был третий глаз на лбу. В этом клане старик открыл глаза и посмотрел в направлении Земли. На его лице читалось серьезное выражение. Он был ошеломлен. «Что за энергия? Это не похоже ни на кого из моего клана Ацуцуки. Кто высвободил такую огромную силу?» Фуджин посмотрел на Джираю и сказал, «Вы можете увеличивать длину своих волос, верно? Можете показать мне, как это делается?» Джирая испугался до смерти от ауры Фуджина. Он кивнул, сложил ручные печати и увеличил длину своих волос. Фуджин внимательно наблюдал и повторил его дзюцу без складывания ручных печатей. Его волосы начали расти, они выросли до талии, и его брови исчезли. Он сказал, «Это сила, которую я хочу». Его чакра снова выросла во много раз. Он посмотрел в космос и смог ощущать каждое существо в огромном пространстве на территории, контролируемой Ацуцуки. Лидер клана Ацуцуки, недоумевавший, кто мог обладать такой силой, внезапно задрожал, когда почувствовал, что Фуджин ощутил его местоположение. На лице Фуджина появилась ухмылка, когда он сказал, «Я буду богом этого мира, никто не сможет меня остановить». Он начал смеяться как маньяк. Зе-ха-ха-ха-ха. Прим автора. С днем смеха. 138. Глава 135. Завершение миссии. 138. Глава 135. Завершение миссии. ПА. Привет всем. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за воскресный выпуск. ПА. В этой главе будут диалоги и абзацы, похожие на предыдущую, так как мне нужно было сделать ее как можно более правдоподобной. Надеюсь, никто не воспринял предыдущую главу всерьез и вместо этого насладился ею. Я прочитал все комментарии, и они мне очень понравились. История продолжается как обычно с этой главы. Сын Джурин Джира вернулся на пляж. Там его ждали клон, ученики и пятеро чуунинов из Югакури. Шунсо присоединился к трем чуунинам из Югакури, взяв с собой их спящего товарища. Они разбили несколько палаток. Ринджира вошел в палатку к своим ученикам. Фуджин почувствовал приближение Ринджира еще до того, как тот достиг пляжа. Все трое учеников поприветствовали его. Мийка спросила, что с миссией, учитель? Клон Ринджира рассеялся, передав все воспоминания своему основному телу. Ринджира ответил, их лидер Мицузука мертв. Другому Джоунину, которого преследовал мой клон, удалось сбежать. Троица была удивлена. Впервые они слышали, чтобы кто-то сбежал от Ринджира. Ринджира посмотрел на их выражение и, пожав плечами, сказал, «Это был клон. Сложно остановить Джоунина одним только клоном». Троица неловко отвела взгляды. Их ожидания от Ринджира были слишком высоки. Фуджин спросил, «А что насчет тех, кто не вернулся, учитель? Мы долго искали их, но так и не нашли». Ринджира ответил, «Есть две возможности. Первая, они мертвы, и их тела лежат на дне моря или были унесены врагами. Вторая, они провалили свою миссию и безуспешно пытаются найти противника». Троица кивнула. Они пришли к тому же выводу. Ринджира продолжил, «Давайте подождем здесь до вечера. Если они живы, то вернутся, когда их чакра будет на исходе». Троица кивнула. В палатке воцарилась тишина. Им оставалось только ждать. Спустя некоторое время Фуджин сказал, «Мне надоело есть пайки. Хотите поохотиться на рыбу?» Хака и Мийка тут же согласились. Хака сказал, «Определенно». Мийка сказала, «Пойдемте». Все трое мгновенно исчезли из палатки, оставив Ринджира одного. Ринджира вздохнул и пробормотал, «Ну что ж, эта миссия практически завершена. Не повредит немного повеселиться». Прежде чем нырнуть в воду, Мийка объявила, «Тот, кто поймает самую большую рыбу, победит. Время – 10 минут. Она нырнула в море, не дожидаясь ответа своих товарищей. Хака и Фуджин усмехнулись и тоже нырнули в воду. Мейка активировала свой шаринган, чтобы лучше видеть под водой. Хака активировал свой гейкуган. У него было преимущество в этом соревновании. Фуджин распространил свое поле чакры, чтобы уловить признаки рыбы. Они разбрелись в разные стороны. Ниндзя из Югакури заметили, как они спешно ныряют в море. Шунсо задался вопросом. Они нашли врага, он немедленно предупредил остальных, и они приготовились к бою. Троица искала под водой. Хака первым нашел добычу. Он увидел огромную китовую акулу. Он быстро поплыл к ней. Китовая акула заметила приближение и почувствовала опасность. Она тут же бросилась на Хаку, чтобы атаковать и укусить его. Однако Хака увернулся и ударил ее в стиле мягкого кулака. Одного удара хватило, чтобы убить акулу. Фуджин следующим нашел свою цель. Он обнаружил гигантского краба. Он подумал: «Черт, неужели крабы в этом мире становятся такими чертовски огромными? Хм, если подумать, здесь есть гигантские жабы. Так что это, наверное, не должно быть странно». Краб заметил Фуджина и атаковал его своими гигантскими клешнями. Фуджин увернулся и собрал чакру на кулаке. Он ударил между глаз краба. Удар вызвал трещины на его панцире. Мозг краба был раздавлен от удара. Он умер. Фуджин поднял краба и направился обратно. Мейка видела довольно много гигантских рыб, но она не была удовлетворена. Когда время стало подходить к концу, ее взгляд упал на 8-метровую синеперую туну. Она тут же бросилась к ней, убила ее и понесла обратно. Хака первым вернулся на берег. За ним он тащил 12-метровую китовую акулу. Ниндзя из Югакури наблюдали широко раскрытыми глазами. Один из них выругался. «Эти сопляки пошли рыбачить. Мы не знаем, где наши товарищи, а они тут развлекаются». Шунсо успокоил его. «Успокойся. Они сделали для миссии более чем достаточно. Нет смысла на них злиться». Парень фыркнул и замолчал. Вскоре вернулся Фуджин. Он шел по поверхности моря, вытянув правую руку вверх. В ней он нес гигантского краба. Он подошел к акуле Хаки и положил своего краба рядом. Хака быстро осмотрел добычу и ухмыльнулся. Он заявил: «Моя акула 12 метров в длину, твой краб всего 10 метров в высоту. Я победил». Глаза Фуджина дернулись. Он возразил: «Посмотри на их размеры. Твоя акула всего 2 метра в ширину, мой краб 8 метров в ширину, так что мой намного больше твоего». Хака собирался возразить, когда вернулась Мейка. Она несла 8-метровую синюю туну. Увидев краба Фуджина и китовую акулу Хаки, она расстроилась. Хака усмехнулся. «Что ж, мы знаем, кто проиграл». Фуджин кивнул. Туна Мейка была самой короткой и тонкой из трех. Мейка недовольно фыркнула. Хака спросил: «Мейка, рассуди, чей краб или акула больше, моя или Фуджина?» Мейка была расстроена из-за проигрыша. Она отвернулась и фыркнула. «Мне плевать, чья рыба больше. Почему вы спорите, как маленькие дети?» Фуджин и Хака бросили на нее безразличные взгляды. Услышав шум, Ринджира вышел из палатки. Хака посмотрел на него и сказал: «Учитель, рассудите вы, моя акула или краб Фуджина больше?» Глаза Ринджира дернулись. Он подумал, почему они так по-детски себя ведут. Он посмотрел на Мейка, которая отвернулась от них и держала самую маленькую рыбу, и осознал: похоже, это была ее идея. Хака надавил на Ринджира. «Ну же, учитель, скажите, что моя рыба больше?» Ринджира ответил: «Перестаньте ребячиться и приготовьте пойманную рыбу». Хака вздохнул, не получив ответа. Фуджин усмехнулся над его выходками. Троица решила, какую рыбу есть. После обсуждения они решили съесть краба, так как никто из них раньше не ел гигантского краба. Акула и туна были помещены в специальные свитки для хранения, которые помогали сохранить еду свежей. Приготовление краба заняло довольно много времени. Все четверо ели его, пока не наелись до отвала. Они пригласили ниндзя из Югакури, но те вежливо отказались от приглашения. Поздним вечером Такухи и оставшиеся два чуонина вернулись на пляж. Ринджира спросил: «Что с вашими противниками?» Такухи ответил: «Моему удалось сбежать». Чуонины ответили: «Наш противник тоже сбежал. Мы пытались искать, но никого не нашли». Ринджира кивнула и сказал: «Из 13 чуонинов и 3 джоунинов осталось только 2 джоунина и 1 чуонин, и мы не понесли потерь. Миссию можно считать успешной. Те, кто сбежал, больше не посмеют вернуться сюда. А как только новость распространится, другие шиноби-отступники также не осмелятся создавать хаос в стране горячих источников». Такухи спросил: «Какой еще джоунин смог сбежать?» Ринджира ответил: «Я убил Мицузуку. Фумимара смог ранить моего клона и сбежал. Такухи вздохнул с облегчением. Он сказал: «Хорошо, пока Мицузука мертв, эту миссию можно считать успешной». Ринджира кивнул и протянул ему свиток. Он сказал: «Его тело внутри». Такухи принял свиток. Ринджира посмотрел на Фуджина и сказал: «Отдай ему и тело ниндзя, которого ты убил». Фуджин кивнул и передал свиток Такухию. Такухи еще немного поговорил о миссии. Он также побеседовал со своими подчиненными, чтобы полностью понять все произошедшее. Поняв все, он подошел к палатке команды Ринджира. Войдя, он увидел двух захваченных ниндзя-отступников. Он сказал: «Ринджира, я хочу забрать этих двоих». Ринджира покачал головой и сказал: «Они сдались мне. Я доставлю их в Коноху и допрошу как следует». Такухи понял, почему Ринджира был так настойчив. Они могли предоставить Коноху много важной информации о текущем положении дел в Киригакуре. Однако он настоял: «Ринджира, много невинных мирных жителей было убито этими парнями. Я понимаю вашу точку зрения. Однако мы должны отчитываться перед гражданами страны горячих источников. Поэтому позвольте мне сначала забрать их. Позже мы сможем переправить их в страну огня». Ринджира нахмурился. Он понимал точку зрения Такухия, но эти двое могли предоставить Коноху массу информации. Он немного подумал и заключил: «Если я буду упорствовать, то смогу забрать этих двоих в Коноху. Такухи меня не остановит, и Даймё ничего не скажет. Но эта миссия была поручена именно Даймё. Он будет недоволен таким поступком, и вся добрая воля, накопленная этой миссией, будет потеряна». Ринджира сказал: «Хорошо, но вам не разрешается их калечить или увечить. Я доложу о них лорду Хокаге, и он пришлет команду, чтобы забрать их. Передайте это сообщение вашему Даймё». Такухи вздохнул с облегчением. Он немедленно согласился на условия Ринджира. «П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Вы также можете спонсировать главы через Patreon. 139. Глава 136. Какого черта?» Такухи улыбнулся и сказал: «Награда за выполнение миссии уже должна быть передана Коноху. А что до объявленных наград, лорд Даймё отправит их в Коноху при первой же возможности». Фуджин спросил: «Какие еще награды?» Такухи ответил: «Из-за беспорядка, который эта группа учинила, лорд Даймё объявил награды за их головы. За Мицузуку назначена награда в 20 миллионов рё, за любого джоунина из группы отступников – 10 миллионов рё, а за каждого чунина – по 2 миллиона». Он посмотрел на ребят и сказал: «Фуджин, ты убил двух чунинов. Миика и Хака, вы оба устранили по одному, а вы трое помогли Шусаку в убийстве его противника. Так что награда за это будет разделена между вами четырьмя». Фуджин был ошеломлен. «Какого черта? 4-5 миллиона рё за такую легкую работу?» Такухи улыбнулся, заметив реакцию Фуджина. Хака и Миика не особо отреагировали. Фуджин посмотрел на Ринджира и подумал: он убил Мицузуку. Вдобавок, он расправился с двумя привратниками и еще четырьмя чунинами до начала боя. Он получит целых 32 миллиона рё. Ринджира заметил взгляд Фуджина, но никак не отреагировал. Такухи сказал: «Я поведу свою команду собирать тела из-под обломков». Ринджира сказал: «Ладно, тогда мы отбываем». Такухи спросил: «Не хотите немного отдохнуть в городе?» Ринджира ответил: «Нет, мы уже немного отдохнули. К тому же, граница страны огня находится ближе к нам, чем город». Такухи кивнул и сказал: «Ладно, было приятно с вами поработать». Ринджира улыбнулся и сказал: «Мне тоже было приятно с вами поработать». Такухи удалился. Ринджира посмотрел на свой отряд и сказал: «Собирайтесь, мы уходим». Трия кивнула и тут же свернула палатку. Собрав все, они отправились в путь. Пока они двигались по лесу, Фуджин спросил: «Сенсей, миссии ранга действительно столько платит?» Ринджира ответил: «Это зависит от того, насколько критична миссия для тех, кто ее назначает. На этот раз Даймё находился под сильным общественным давлением. Вот почему он объявил такие щедрые награды». Фуджин кивнул. Миика спросила: «Сенсей, насколько сложны миссии ранга С?» Ринджира ответил: «Что ж, представьте, что вам пришлось бы выполнять эту миссию всего лишь отрядом из четырех ниндзя. Так что, если бы это не была совместная миссия, она была бы близка к миссии ранга С. Обычно миссии ранга С получают такой ранг не из-за своей сложности, а скорее из-за их крайне важного характера. Если же миссия классифицируется как ранг С именно по сложности, то нашим противником был бы элитный джаунин. Кто-то, кто мог бы сразиться со мной на равных. Мейка, Фуджин и Хака внимательно слушали слова Ринджира. Поскольку это, вероятно, была их последняя совместная миссия, они задавали Ринджира множество вопросов. Ринджира терпеливо отвечал на них, развеивая все их сомнения. Пока они двигались, Фуджин время от времени активировал свое поле чакры, а Хака – свой гейкуган. И в один из таких моментов Фуджин ощутил нечто, что повергло его в шок. Фуджин крикнул: «Стой! Приближаются две огромные чакры. У одной чуть меньше чакры, чем у сенсея, а у другой – более чем вдвое больше, чем у него». Это их потрясло. Хака тут же активировал свой гейкуган, а Мейка – свой шаринган. Ринджира тоже посерьезнел. Он подумал: «Моя чакра и без того от природы высока, ведь я из клана Синджу. Те, чья чакра равна или превосходит мою, как правило, ниндзя С-ранга». Ринджира произнес: «Хака». Хака ответил: «Один, шиноби из Кума, а другой из Таки. Оба, ниндзя отступн». Внезапно Хака умолк. На его лице застыло ошеломленное выражение. Ринджира спросил: «Что ты увидел?» Хака ответил потрясенным голосом: «У того, чья чакра сильнее, тело какое-то другое. Это отвратительно». Это их удивило. Фуджин подумал: «Отвратительное тело?» В его сознании промелькнуло несколько образов. Примерно в 800 метрах от команды Ринджира, два ниндзя стремительно пересекали лес. Один из них был ростом 5 футов 6 дюймов и очень худощавым. Другой же, выше 6 футов, обладал хорошо сложенным телом. Худощавый спросил: «Ты уверен, что эта дойная корова пройдет именно здесь?» Высокий ответил: «Мои источники никогда не ошибаются. А теперь заткнись и продолжай путь». Внезапно оба их глаза расширились. Худощавый усмехнулся и сказал: «Похоже, ты был прав, урод. Давай быстрее». Оба почувствовали, как Фуджин их обнаружил, и стремительно двинулись навстречу команде Ринджира. Команда Ринджира ждала, чтобы увидеть, кто так быстро приближается к ним. У Фуджина было очень дурное предчувствие. Через несколько секунд перед ними возникли два силуэта. Фуджин наблюдал, как его глаза все шире раскрывались. Оба были облачены в длинные черные плащи с красными облаками, с красной подкладкой и высокими воротниками. Фуджин не узнал одного из них, но другого он узнал слишком хорошо. Фуджин был напуган. Нет, он был в ужасе. В его голове пронеслась лишь одна мысль: «Чертов Какузу». Ринджира взглянул на них. Он не узнал Какузу, но узнал другого. Он был удивлен. «Каминари», — произнес он, — «я слышал, ты исчез из страны молнии. Не знал, что ты стал ниндзя-отступником. Похоже, Кумагакури отлично поработала, чтобы скрыть твои следы». На лице Каминари появилась гримаса недовольства. Ему не нравилось, когда кто-либо напоминал ему о днях, проведенных в Кумагакури. Хотя Ринджира говорил непринужденно, он был в полной боевой готовности. Фуджин посмотрел на Мейка и встретился с ней взглядом. Мейка заметила его взгляд и поняла, чего он хочет. Тем временем Хака, не отрываясь, наблюдал за телом Какузу. Его крайне удивило то, что он увидел 5 сердец внутри тела Какузу. Какузу сказал: «Синджу Ринджира, я много слышал о твоих военных подвигах. Сегодня я заберу награду в 45 миллионов рё за твою голову». Какузу не терял времени и бросился в атаку. Каминари присоединился к нему. Ринджира схватился за свой меч, чтобы дать им отпор. Однако Мейка и Фуджин оказались быстрее. Мейка тут же сложила ручные печати. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Она выпустила гигантский огненный шар. В то же время Фуджин применил свою усиленную технику. Высвобождение ветра. Техника великого прорыва. Обе техники объединились. Огненный шар рассеялся и распространился, охваченный техникой великого прорыва. Какузу и Каминари, сосредоточившиеся на Ринджира, были удивлены. Какузу уже не раз использовал подобную комбинацию в прошлом, поэтому прекрасно понимал ее смертоносность. Каминари тоже это осознавал. Оба мгновенно отскочили назад. Какузу сложил ручные печати. Появился земляной купол и накрыл их обоих. Ринджира заметил земляной купол и усмехнулся. Он сложил ручные печати и уже собирался ударить руками по земле. Мейка и Хака тоже были готовы перейти в наступление. Однако Фуджин закричал: «Формация 9!» Как только они это услышали, их глаза расширились. Какузу и Каминари были защищены земляным куполом. Однако вскоре на внутренней поверхности купола начали появляться иглы. Какузу заметил их и презрительно фыркнул. Он сложил ручные печати, и все иглы рассыпались в пыль. Они решили, что комбинированная техника уже миновала, и потому убрали земляной купол. Но вместо чистого поля боя их встретил 20-футовый ленивец, который напал на них своими гигантскими когтями. Оба мгновенно исчезли, переместившись в противоположные стороны. Поняв, что Какузу представляет собой большую угрозу, он мгновенно переместился перед ним и атаковал своими мечами. Какузу увидел Ринджира и сложил ручные печати. Высвобождение земли. Техника железной кожи. Кожа Какузу потемнела. Он поднял кулак и заблокировал меч Ринджира. Чакра, хлынувшая через меч Ринджира, ударила по тыльной стороне кулака Какузу. Атака оставила лишь небольшой порез на его кулаке. Какузу был удивлен. «Давненько никто не мог меня ранить», — сказал он. «Я получу истинное удовольствие от того, что убью тебя». Ринджира и ленивец собирались продолжить атаку, но внезапно отпрянули назад. Ринджира посмотрел на Какузу. Казалось, что под его одеждой, а может быть, и под самой кожей, извивались монстры, которые пытались вырваться наружу. Вокруг Какузу появились четыре черных чудовища. Каждая из них носила маску своего цвета. Ринджира, несмотря на весь свой огромный опыт, был ошеломлен. Он подумал, что это, черт возьми, и кто этот парень, и почему о таком сильном ниндзя не упоминалось в предыдущих войнах. Какузу и четверо чудовищ атаковали Ринджира и его призывное существо с идеальной координацией. Ринджира держался от них на расстоянии и изо всех сил старался защититься. Он часто прибегал к погружению в землю, чтобы укрыться от атак. Примечание автора. Привет всем. Я читал некоторые комментарии о том, что я не выкладываю главы или что потратил главу на первоапрельскую шутку. Поэтому хотел бы кое-что прояснить. 1. Я выкладываю главы с понедельника по пятницу. Это 5 глав в неделю. Может быть бонусная глава в воскресенье, если новелла достигнет и удержится в топ-200. Кроме того, иногда некоторые патроны спонсируют дополнительные главы. За последние 7 дней таких было 2. С тех пор, как я снова начал писать, я ни разу не пропустил ни одной главы. 2. Y4RN1, читатель, который прокомментировал, что я зря потратил главу на обе мои предыдущие главы. Первоапрельская глава была выложена в субботу, в день, когда я обычно не выкладываю новые главы. И даже если вы считаете это пустой тратой, мне все равно приходится тратить дни на ее обдумывание и планирование, а часы – на написание. 3. Для тех немногих читателей, кто думает, что использование этой тактики заставит меня писать больше, знайте, что это не так. Все, что это делает, это лишь излишне давит на меня. У меня нет намерений писать под давлением, поскольку для меня это занятие, которое позволяет расслабиться и задействовать свой разум, а не подвергать себя ненужному стрессу. П.С. Если вы хотите мотивировать меня, не стесняйтесь делать это, спонсируя главы или голосуя за фанфик, чтобы он поднялся в топ-200, вместо того, чтобы оставлять здесь ложные комментарии и быть обузой. 4. Если моя текущая скорость в 5 или 6 глав в неделю для вас слишком медленная и неприемлемая, то, к сожалению, могу лишь посоветовать вам поискать другую книгу и другого автора, поскольку быстрее я писать не могу. Даже при нынешнем темпе я уже не раз истощал себя, и поддерживать его крайне сложно. Если бы не мотивация моих патронов и спонсоров, я бы, вероятно, взял еще один долгий перерыв. 5. Я выложу главу завтра, а затем возьму перерыв до следующего воскресенья. Мне необходимо немного отдохнуть. Выкладка глав возобновится 9 апреля. 140. Глава 137. Сражение против Акацуки. 140. Глава 137. Сражение против Акацуки. На другом конце поля боя Каминари столкнулся с Фуджином, Мика и Хака. Фуджин мгновенно переместился перед ним, складывая ручные печати. Техника высвобождения ветра. Воздушные пули. Фуджин выпустил в него дюжину воздушных пуль. На теле Каминари появились искры молнии. Его скорость значительно возросла, и он с легкостью увернулся от всех пуль. Мика и Хака быстро атаковали шурикенами, но Каминари тоже с легкостью увернулся от них. Фуджин проанализировал. На нем нет молниеносной брони, только искры. Это что, ослабленная версия техники Райкаге? Увернувшись, Каминари двинулся к Трия. Его скорость была невероятно высока. Глаза Фуджина не могли уследить за ним. Он мгновенно применил технику великого прорыва прямо перед собой. Неважно, что он не мог точно видеть местоположение противника. Он просто атаковал всю область. Каминари увидел приближающуюся атаку и быстро вышел из радиуса действия. Он попытался атаковать с другого направления, но Фуджин снова применил широкомасштабную технику великого прорыва. Каминари пробовал атаковать с разных сторон, но Фуджин продолжал использовать великий прорыв. Каминари был раздражен. «Этот молокосос постоянно пытается держать меня на расстоянии. Он что, думает, у него бесконечная чакра, и эта девчонка из Учиха тоже на меня смотрит? Если я попробую прорваться через его технику в лоб, она выпустит огненный шар в эту ветряную технику». Каминари сложил несколько ручных печатей. Техника высвобождения молнии. Ложная тьма. Множество молниеносных копий сформировалось и двинулось в сторону группы Фуджина. Фуджин почувствовал, как Каминари накапливает чакру, и сложил несколько ручных печатей. Увидев молниеносную технику, Фуджин применил свою. Техника высвобождения ветра. Бесконечный прорыв. Обе техники столкнулись. Фуджин внимательно наблюдал. Он подумал, разве это не та же техника, которую позже использовал Кокузу? Кокузу забрал его сердце, техника Фуджина прорвалась сквозь молниеносные копья и двинулась к Каминари. Однако Каминари уже применил другую технику. Техника высвобождения огня. Дикий танец взрывных волн. Каминари выпустил мощный поток огня, движущийся по спирали. Он столкнулся с техникой Фуджина. Каминари усмехнулся, наблюдая. Моя ложная тьма была сильнее его техники. Однако высвобождение ветра имеет слишком большое преимущество перед молнией. Но ложная тьма уменьшила импульс его техники. А теперь моя огненная волна получит поддержку от его же техники. Как и рассчитывал Каминари, его огненная волна проникла в технику бесконечного прорыва и распространилась по ней. Фуджин подумал, черт, он хорош. Хака шагнул вперед и ударил ладонями о землю. Техника высвобождения земли. Земляная стена. Огромная стена появилась между ними и пламенем. Он снова сложил ручную печать и вновь ударил ладонями о землю. Техника высвобождения земли. Земляной купол. Образовался купол, который укрыл их всех троих. Огонь охватил большую территорию. Он переливался через стену и нагревал внешнюю сторону купола. Деревья горели на протяжении сотен метров. Техника даже достигла местоположения Ринджира и Кокузу. Оба немедленно скрылись под землей. Призыв Лени Ринджира уже был ранен Кокузу и вернулся обратно. Через минуту огонь утих. Ринджира и Кокузу начали сражаться под землей. Каминари быстро переместился по полю боя. Он встал на вершину земляной стены и заметил купол внизу. Фуджин почувствовал его чакру и сложил несколько ручных печатей. Молниеносные искры начали появляться на теле Каминари. Он спрыгнул на купол. Техника высвобождения молнии. Молниеносное копье. В его руках появилось копье, сотканное из молнии. Он метнул его в купол. Оно ударило в купол и пронзило его. Однако, как только острие молниеносного копья показалось внутри купола, Фуджин использовал свою технику. Техника высвобождения ветра. Вакуумные пули. Вакуумная пуля попала в острие молниеносного копья. Она пронзила его по всей длине и полностью рассеяла. Не замедляя хода, пуля устремилась к Каминари, который падал к куполу. Зрачки Каминари сузились при виде вакуумной пули. Техника была нацелена ему в лицо. Он быстро отвернул голову в сторону. Вакуумная пуля оставила порез на его правой щеке, прежде чем попасть в мочку правого уха. Каминари вскрикнул от боли, когда его правая мочка уха была пробита, а нижняя половина правого уха была оторвана. Фуджин услышал его крик и продолжил атаку еще одной вакуумной пулей. Вакуумная пуля пронзила земляной купол и нацелилась на Каминари. Но на этот раз Каминари удалось увернуться как следует. Каминари подумал, черт возьми, какого хрена кто-то настолько молодой знает технику вакуумного высвобождения ветра. Он был вне себя от ярости. Не давая ему времени, Хака приложил ладони к земляному куполу. Внешняя поверхность купола превратилась в шипы, и они немедленно устремились к Каминари. Понимая, что находится в невыгодном положении, он отступил на 100 метров назад. Когда купол исчез, Фуджин, Мика и Хака посмотрели на Каминари. Его лицо было обезображено и искажено яростью. Каминари был очень зол. Он подумал, сколько же ублюдков воспитывает Коноха. Этот ветряной молокосос уже один из лучших пользователей ветра, которых я видел. А это отребье из Хьюга может использовать высвобождение земли не хуже любого ниндзя уровня Джонина из Ивы. И они даже не выглядят старше подростков. Каминари сложил ручную печать. Техника высвобождения молнии. Молниеносный клон. Вокруг него появились два молниеносных клона. Они немедленно перешли в наступление. Все трое двигались с невероятной скоростью. Фуджин снова атаковал их в лоб техникой великого прорыва. Однако все трое увернулись. Каминари атаковал Трия сзади, в то время как его клоны нападали слева и справа. Они были настолько быстры, что атаковали, пока Фуджин еще высвобождал технику. Хака и Мейка сложили ручные печати и с идеальной синхронностью ударили ладонями о землю. Техника высвобождения Земли. Неровная Земля. Земля перед Каминари и его клонами мгновенно стала неровной. Некоторые участки Земли поднялись на несколько дюймов, в то время как другие опустились. Целью этой техники было заставить нападающих потерять равновесие и упасть. Каминари и его клоны заметили это и немедленно замедлились. Замедления оказалось достаточно, чтобы Фуджин обернулся и применил еще одну технику великого прорыва на Каминари. Хака и Мейка также сложили ручные печати. Техника высвобождения воды. Водяная пушка. Техника высвобождения огня. Огненная пуля. Они оба применили техники на клонов. Каминари и его клонам пришлось снова отступить. Пока Каминари отступал, Трия подверглась атаке с другой стороны. Огненная маска Кокузу оказалась бесполезной против Ринджира, поэтому он отправил ее на помощь Каминари. Она выпустила огромное пламя в сторону Трия. Хака сложил ручную печать и применил технику водяной пушки, чтобы перехватить его. В то время как Мейка ударила ладонями о землю и подняла земляную стену для их защиты, им удалось идеально обороняться. Каминари не атаковал. У него были некоторые сомнения. Он подумал, почему их командная работа так хороша. Даже опытным командам бывает трудно достичь такой эффективной координации. Они оставили атаку этому пользователю ветра, в то время как двое других идеально дополняют его. Каминари продолжал чувствовать, что что-то не так, и пока он анализировал, его осенило. Подождите-ка, почему этот пользователь ветра сражается, совершенно не беспокоясь о расходе чакры? Его чакра уже сильно истощилась. Еще пара техник, и он иссякнет. Каминари анализировал, но не мог понять, почему они так себя ведут. Кокузу и Ринджира по-прежнему находились в тупике. Кокузу имел абсолютное преимущество над Ринджира, но не мог нанести ему никаких повреждений. Кокузу проанализировал. Он хорош. Если бы не эти трое детей, он, возможно, смог бы успешно сбежать от меня. Тем не менее, что делает этот бесполезный Каминари? Я даже отправил свою огненную маску, чтобы помочь ему, и он все еще не может убить троих детей. Бой продолжался еще несколько минут. Команда Ринджира была крайне истощена. Фуджин стоял на одном колене. Мейка и Хака тоже устали. Они потратили огромное количество чакры на ниндзюцу. Ринджира также был измотан. Сражение с ниндзя с рангой тремя масками сказывалось на нем. Каминари наблюдал за ними и усмехнулся. Наконец-то у них закончилась чакра. Теперь посмотрим, почему они сражались так безрассудно. Кокузу также наблюдал очень внимательно. За последние несколько минут он видел бесчисленные тактики и уловки от Ринджира. Он не хотел проявлять беспечность. Фуджин взглянул на Ринджира. Ринджира тоже смотрел на него. Они оба кивнули, как только их взгляды встретились. Хака и Мейка заметили это. Немедленно все четверо мгновенно переместились в разных направлениях. Кокузу и Каминари немедленно последовали за Ринджира и Фуджином соответственно, в то время как клоны Каминари последовали за Хака и Мейка. Если и было что-то, чем команда Ринджира гордилась, так это их мастерство в использовании техники мгновенного перемещения тела. Даже в истощенном состоянии они все смогли мгновенно переместиться несколько раз. К сожалению, их противники были очень сильны. Все они были успешно настигнуты. Авторское примечание. Что произойдет с командой Ринджира? Что произойдет с Фуджином? Смогут ли они сбежать или будут пойманы? Если их поймают, убьют ли Фуджина? Или у него будут другие пути? Узнайте в следующей главе. Авторское примечание. Благодарю 01995, Целбысай, Фиригуя и Нотфламмабли за поддержку на Patreon. 141, глава 138, смерть могучего шиноби. Команда Ринджира разбежалась в разные стороны на высокой скорости, однако все они были очень измотаны. Кокузу мог сравниться со скоростью Ринджира, в то время как Каминари и его клоны были быстрее Фуджина и его товарищей по команде. 8 раз переместившись, Фуджин наконец почувствовал, что чакра его почти иссякла. Он спрятался за деревом и глубоко задышал, используя последние крупицы чакры. Он сложил несколько ручных печатей. Каминари прибыл почти сразу за Фуджином. Он увидел следы, оставленные Фуджином, и место, где тот прятался. Он обошел дерево и предстал перед Фуджином. Злобная ухмылка появилась на его лице. Он сказал, «Ты, сопляк, изуродовал мне половину правого уха. За это ты заплатишь в 1000 раз». Он ожидал, что Фуджин испугается. Однако на лице Фуджина не было ни тени страха. Каминари был удивлен. Фуджин с решимостью произнес, «С тех пор, как я стал ниндзя, я всегда был готов отдать свою жизнь за деревню. Смерть меня не страшит». Каминари был ошеломлен, но вскоре он разразился громогласным смехом. Ха-ха-ха-ха-ха. Он посмотрел на Фуджина жестоким взглядом и сказал: «Сопляк, позволь мне тебя просветить. Смерть – это милосердие. Я покажу тебе, какой несчастной может быть жизнь. К тому времени, как я закончу с тобой, ты сам будешь молить о смерти». Ха-ха-ха. В тот же миг испуг появился на лице Фуджина. Злобная ухмылка Каминари стала шире, когда он протянул руку, чтобы схватить Фуджина за шею. В то же время Хакайми и Ика тоже были пойманы клонами Каминари. Они казались слишком измотанными, чтобы сопротивляться. Клоны Каминари приблизились к ним. Вскоре после них Ринджира тоже был загнан к Акузу. Маска молнии Акузу появилась за спиной Ринджира, толкнула его на землю и прижала. Появился Акузу и сказал: «Твое владение стихией воды весьма впечатляет. Я заберу твое сердце и заменю им свою маску воды». Глаза Ринджира расширились, когда он осознал эту информацию. Нити вырвались из маски молнии и вонзились в грудь Ринджира. Однако Ринджира ухмыльнулся. Акузу немедленно почувствовал неладное. Бум! Ринджира взорвался под маской молнии. Акузу быстро отскочил, но его маска молнии не смогла. Она приняла на себя всю мощь взрыва. Маска треснула. Акузу был ошеломлен. Он потерял одно из своих сердец. Он посмотрел на место взрыва Ринджира и подумал: техника взрыва теневого клона. Но когда он успел создать теневого клона? Во время побега? Нет, я за ним внимательно следил. У него не было ни единого шанса создать теневого клона. Так когда же он это сделал? Клоны молнии Каминари приблизились к Хаке и Мейка. Как только они оказались в пределах досягаемости, Хака и Мейка взорвались. Клоны не смогли среагировать достаточно быстро и оказались в эпицентре взрыва. Оба клона развеялись. Хотя клоны молнии не передавали информацию, основное тело могло почувствовать, когда они развеивались. Клоны развеялись, когда рука Каминари протянулась к Фуджину. Каминари понял, что оба его клона развеялись, и отвлекся на долю секунды. Фуджин заметил это и тоже взорвался. Каминари заметил взрыв и немедленно отпрыгнул назад. Однако его правое предплечье ощутило взрыв. Кожа на нем была обожжена. Его лицо исказилось. Он в ярости подумал: когда, черт возьми, он создал теневого клона? У него же не осталось чакры, чтобы вообще создавать теневых клонов. Он осмотрел местность, но не нашел никаких признаков того, что кто-то сбежал. Он направился туда, где развеялись два других его клона, но снова не смог найти никаких признаков бегства Мейка или Хаки. После нескольких минут бесплодных поисков он вернулся туда, где происходил бой. Акузу осматривал местность. Он появился за спиной Акузу. Акузу немедленно заметил полуоторванное ухо и обожженный правый глаз Каминари. Каминари также заметил, что плащ Акузу был разорван. Каминари сказал: «Те, кого я преследовал, были клонами. Никаких следов бегства не обнаружено». Акузу сказал: «Тоже и у меня. Ринджира, которого я гнал и который сбежал, оказался теневым клоном. Ублюдок взорвал его, когда я поймал». Каминари сказал: «И у тебя также? Тоже произошло и с тем пользователем стихии ветра. Полагаю, с двумя другими было то же самое. Но когда же они создали клонов?» Акузу ответил: «Возможно, мы все это время сражались с клонами. Хоть они и пытались скрыть свои следы, но есть признаки того, что четыре человека сбежали по этому маршруту. И все их клоны разбежались в противоположных направлениях от границы страны огня. Похоже, они хотели отвлечь нас и выиграть время для побега». Каминари был удивлен. Тут же он пришел в ярость. Вены вздулись на его лбу. Он сказал: «Неудивительно, что эти два сопляка были так хороши в высвобождении стихии земли и стихии воды. Это были замаскированные клоны Ринджира». Его чакра вспыхнула, когда он крикнул: «Эти ублюдки думают, что могут издеваться над нами. Акузу, проверь их следы, а я приведу тебя к ним. Этим ублюдкам не уйти от нас». Акузу кивнул. По телу Каминари пробежали искры. Он схватил Акузу и стремительно двинулся по указанному Акузу пути. Они направлялись кратчайшим путем к стране огня. Пробежав на максимальной скорости 5 минут, они наконец увидели 4 силуэта. Каминари немедленно крикнул: «Ублюдки, вы думаете, что можете надо мной издеваться?» Команда Ринджира услышала крик и остановилась. Они немедленно приняли боевую стойку. Каминари отпустил Акузу и бросился к ним. Акузу последовал за ним, но подумал: что-то здесь не так. Каминари был намного быстрее Акузу. Он достиг их в мгновение ока. Ринджира обнажил свой меч и атаковал Каминари. Каминари схватил кунай, пропустил через него молнию и атаковал Ринджира. Ринджира блокировал его атаку. В тот момент, когда их оружие столкнулось, Фуджин, Хака и Мейка переместились к Каминари, окружив его со всех сторон. Каминари был удивлен этим маневром, он почувствовал неладное. В тот же миг все четверо взорвались. Кокузу почувствовал это и остался позади. Каминари же полностью оказался в эпицентре взрыва. Он высвободил молнию по всему телу, чтобы создать броню, но не был искусен в таком применении молнии. Это помогло уменьшить силу взрыва, но он все равно был ранен. Спустя секунду Каминари выпрыгнул из облака пыли, созданного взрывами. Его одежда была разорвана в клочья. Почти вся кожа на его теле была обожжена. Он также сильно истекал кровью. Кокузу появился рядом с ним и сказал: «След был оставлен клонами. Поскольку это был кратчайший путь к Канахе, мы предположили, что они сбежали сюда. Подумать только, они устроили здесь еще одну ловушку». Каминари посмотрел на Кокузу в ярости и крикнул: «Ублюдок, ты завел меня в эту чертову ловушку, а потом спрятался и смотрел, как меня ранит». Кокузу посмотрел на него и сказал: «Я не просил тебя мчаться вперед как идиота, это была твоя глупость». Каминари крикнул: «Засранец, ты называешь меня идиотом? Это твоя тупая башка завела нас в эту ловушку в первую очередь». Кокузу не ответил, но Каминари продолжал кричать на него. Покричав немного, Каминари развернулся и ушел прочь. Однако в следующее мгновение рука пронзила его правое легкое. Каминари посмотрел вниз в ужасе. Нити вонзились в его тело, пока Кокузу забирал его сердце. Кокузу сказал: «Полагаю, они не сказали тебе. Мои предыдущие партнеры умерли потому, что я не мог их терпеть и убил их». Каминари был ошеломлен. Ниндзя-отступник из Кумагакури, находившийся на пороге достижения S-ранга, умер, не будучи никем замеченным. Ну, не совсем никем, так как две пары глаз наблюдали за этим. Первая пара глаз принадлежала Зицу, другая – теневому клону Ринджира. Клон Фуджина почувствовал, когда Кокузу и Каминари погнались за ними. Он передал информацию клону Ринджира, который использовал минимальное количество чакры, необходимое для создания теневого клона. Клон свернул с пути и спрятался под землей. Убив Каминари, Кокузу извлек его сердце. Нити обвились вокруг этого сердца, и сформировалась новая маска молнии. Клон Ринджира наблюдал за всем процессом. Удивительно, но Кокузу не почувствовал, что за ним наблюдают, пока не закончил процесс. После того, как маска молнии сформировалась, она вошла в тело Кокузу. Понимая, что дальнейшая погоня бессмысленна, Кокузу отступил прочь от страны огня. Клон Ринджира развеялся, чтобы передать информацию обратно. Далеко от места гибели Каминари, команда Ринджира вошла в страну огня. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю ТГФ Пичубе, Дурзагаминг, Арциус, Бреннан Хайланд, Дерритской Бурнинг Чицкин за поддержку на Patreon. 142. Глава 139. Формация 9. 142. Глава 139. Формация 9. Воспоминания. Команда Ринджира собиралась перейти в атаку, когда Фуджин воскликнул: «Формация 9». Глаза Ринджира, Миика и Хаки расширились. Формация 9 была кодовым словом для боевой тактики, которой Ринджира их обучил. Эта тактика применялась при определенном условии, когда они сталкивались с противником настолько превосходящим их, что шансов на победу не оставалось, а риск смерти был крайне высок. Глаза Ринджира расширились, но он завершил свое дзюцу. Фуджин создал одного теневого клона и влил в него около 70% своей чакры. Ринджира создал трех клонов, в одного влил 60% чакры, а в каждого из оставшихся двух – по 5%. Более слабые клоны использовали технику трансформации, чтобы превратиться в Хаку и Миика, поскольку ни один из них не владел дзюцу теневого клонирования. Затем он использовал технику призыва, чтобы призвать ленивца. Все это было сделано менее чем за 2 секунды, пока Кокузу и Каминари прятались под куполом. Клоны остались позади, а настоящие шиноби сбежали, постоянно используя технику мерцания. Пробежав километр, Ринджира создал еще 3 клонов, а Фуджин – одного. Пара клонов вновь трансформировались в Миика и Хаку и продолжили бегство вперед, в то время как настоящая команда выбрала другой, более длинный путь и не оставила после себя никаких следов. После разделения Фуджин тяжело дышал. Он потерял большую часть своей чакры, передав ее клонам. Поскольку он планировал завершить бой дзюцу теневого взрыва, его клоны не вернут чакру обратно. Пройдя некоторое расстояние, Мейка серьезно спросила: «Почему ты сказал формация 9? Кто были эти парни?» Фуджин ничего не ответил и похлопал по одному из карманов своего бронежилета. Выпал свиток. Фуджин открыл его и призвал бутылку. Все смотрели, как в руках Фуджина появилась бутылочка солдатских пилюль. Фуджин открыл ее и проглотил пилюлю. Он посмотрел на Ринджира и спросил: «Вам тоже одну, сенсей?» Ринджира кивнул и взял пилюлю. Фуджин убрал бутылку и ответил: «Человек в маске – это Какузу. Я читал информацию о нем в книге Бинга. Он, или, скорее, был, шиноби С-ранга». Эта информация удивила их, особенно Ринджира, который знал информацию обо всех шиноби С-ранга. Ринджира спросил: «Что ты имеешь в виду под «был»?» Фуджин ответил: «Согласно информации, он был послан Токигакуре, чтобы убить первого Хокаге, но он потерпел неудачу и считался погибшим. Однако, каким-то образом, ему удалось выжить, и он вернулся в свою деревню. После возвращения он поднял мятеж против своей деревни и стал отступником. Его больше никогда не видели. Я полагаю, все решили, что он умер, и поэтому его нет в более коротких книгах Бинга». Объяснение шокировало их, но вскоре они стали скептически настроены. Мейка сказала: «Первый Хокаге жил очень давно. Как этот парень мог быть еще жив, если он сражался тогда?» Мейка намеренно растянула слово «давно», чтобы подразнить Фуджина. Даже Ринджира сомневался в этой информации. Как кто-то такой старый мог выглядеть так молодо? Фуджин пожал плечами и сказал: «Мы получим информацию, когда наши клоны рассеются. Если у вас есть большая книга Бинга, можете проверить». Он посмотрел на Мейка с ухмылкой на лице и сказал: «Если хочешь вернуться, чтобы проверить собственными глазами, то удачи. Я обязательно возложу цветы на твою могилу, ха-ха». Ринджира мгновенно оборвал его: «Не шути о таких вещах. В любом случае, борьба с ними не была частью нашей миссии, так что нет необходимости рисковать жизнями против врагов, о которых у нас нет информации». Фуджин посмотрел на Хаку и спросил: «Хака, ты сказал, что его тело было отвратительным. Что ты видел?» Хака ответила: «Вместо нервов и кровеносных сосудов его тело, кажется, состоит из нитей, и у него было 5 сердец». Мейка была шокирована. Она спросила: «5 сердец, как такое возможно?» Хака ответила: «Понятия не имею». Они обе посмотрели на Ринджира. Фуджин тоже. Ринджира покачал головой и сказал: «Я никогда не слышал ни о какой подобной технике. Но, если предположить, что наличие всего одного сердца сохранит ему жизнь, это может означать, что он просто инсценировал свою смерть перед первым Хокаге». Фуджин, Мейка и Хака кивнули. Все они анализировали информацию. Через некоторое время Фуджин спросил: «Сенсей, кто был тот другой парень?» Ринджира посмотрел на Фуджина и спросил: «Ты не видел его в книге Бинга?» Фуджин ответил: «В книге Бинга слишком много имен. Вероятно, я забыл. Я подробно читал только о шиноби С-ранга». Ринджира понял: «В книгах Бинга было много имен. Помнить все было непрактично». Он сказал: «Другой парень, Каминари. Он был элитным джоунином в Кумагакуре. Он силен и очень близок к С-рангу. Он был задействован против Киригакури в третьей войне, так что я никогда раньше не сражался с ним». Фуджин удивился: «Акацуки вербует ниндзя, не достигших С-ранга? Полагаю, ни один из предыдущих партнеров Какузу не был С-ранга. Поэтому они и погибли от его рук. Этого парня он тоже убьет», — подумал он. Фуджин спросил Ринджира: «Почему он стал отступником?» Ринджира ответил: «У нас не так много информации по этому поводу. Он пропал без вести после третьей войны. Мы предполагали, что третий Райкаги передал секреты своего высвобождения молнии, режим чакры своему сыну, а не ему. Именно поэтому он не смог овладеть высвобождением молнии, режимом чакры, и, следовательно, не имел никаких шансов стать четвертым Райкаге. Видя, что он стал отступником, похоже, это действительно так». Фуджин был удивлен. «Ну что ж, в любом мире есть кумовство», — подумал он. Фуджин ответил: «Понятно, это кажется глупым». Ринджира кивнул: «Именно». Фуджин сказал: «Вы заметили их плащи, сенсей?» Ринджира кивнул. Фуджин сказал: «Они оба ниндзя-отступники, и оба очень сильны. Видя, что они носят одинаковые плащи, за ними, вероятно, стоит какая-то организация». Ринджира согласился: «Да, это тревожит. Я попрошу Хокаге разобраться в этом. Если в этой организации есть еще ниндзя такого уровня, то они могут представлять угрозу даже для Конохи». Они шли по более длинному пути около 10 минут, продолжая обсуждать ситуацию. Мейка и Хака жаловались, что пропустили все веселье, и решили изучить дзюцу теневого клонирования после возвращения в деревню. Команда Ринджира многократно использовала технику мерцания, чтобы убедиться, что их невозможно преследовать. Мийка и Хака также приняли по одной солдатской пилюле. Пока они двигались, Фуджин размышлял. Ринджира никогда не упоминался в оригинальной истории. Может быть, потому что его убил Кокузу, хотя он стареет. Мог просто уйти на пенсию и отойти от дел. Или, возможно, стал одним из тысяч безымянных шиноби, участвовавших в четвертой войне. Нет смысла об этом думать. Наконец, Ринджира и Фуджин получили воспоминания своих клонов. На лице Ринджира тут же выступил пот. Он сказал потрясенным голосом. «Ты был прав, Фуджин. Кокузу силен, очень силен. Если бы мы остались, наиболее вероятным исходом была бы наша смерть». Мийка и Хака были шокированы. Хака спросила. «Он сильнее даже вас, сенсей?» Ринджира кивнул. Он ответил. «Не переоценивайте меня. Есть много тех, кто сильнее меня. Когда он убивал моего клона, Кокузу сказал что-то о том, чтобы забрать мое сердце. Полагаю, его секреты долголетия как-то связаны с его многочисленными сердцами. Также он, вероятно, действовал с моим клоном немного мягче, так как не хотел повредить мое сердце. Если бы он был серьезно настроен убить меня, мой клон не продержался бы так долго». Мийка и Хака были ошеломлены признанием Ринджира. Фуджин не удивился. Он прекрасно знал, насколько силен Кокузу. Ринджира посмотрел на Фуджина и сказал: «Ты отлично справился. Если бы стало известно, что тебе удалось ранить Каминари, твоя репутация взлетела бы до небес». Мийка и Хака посмотрели на Фуджина с завистью. Поняв их мысли, Фуджин посмотрел на них с невинной улыбкой на лице и сказал: «Я, вероятно, еще и обжег его правое предплечье взрывом клона». Они тут же фыркнули и отвернулись. Они обе ненавидели смотреть на самодовольную физиономию Фуджина. Фуджин посмотрел на Ринджира и сказал: «Держите это в секрете, если сможете, сенсей. Я не хочу награду за голову так скоро». Ринджира кивнул. Привлекать к себе внимание не всегда было хорошо. Он сказал: «Я доложу об этом Хокаге в тайне. Мийка, Хака, никому об этом не говорите». Оба кивнули. Для ниндзя хранить секреты было крайне важно. Чем меньше другие знали о тебе, тем выше были твои шансы на победу. Каминари был гораздо сильнее Фуджина. Причина, по которой Фуджину удалось ранить его, заключалась в том, что он стал слишком самоуверенным и не знал о мастерстве Фуджина в технике вакуумного ветра. Фуджин посмотрел на Ринджира и сказал: «Использование ниндзюцу с большим радиусом действия очень полезно, особенно при борьбе с кем-то более сильным». Ринджира кивнула и сказал: «Особенно это касается стихии ветра. Столкнуться с Сунагакури в пустыне – это кошмар. Еще хуже, когда они смешивают с ней яд. Но не будь слишком самоуверен. Каминари не выложился по полной, так как твоя чакра в конечном итоге иссякла бы. Если тебе противостоит кто-то намного сильнее, эта тактика годится только для выигрыша времени». Фуджин кивнул. Он почувствовал, что Каминари тянул время только потому, что его боевая тактика была нежизнеспособной. Фуджин сказал: «Интересно, будут они преследовать нас или нет?» Ринджира проанализировал и сказал: «Вероятно, нет. Им потребовалось 10 минут, чтобы рассеять наших клонов. Отслеживание было бы сложнее, и им пришлось бы двигаться гораздо быстрее». Фуджин кивнул. Преследование сейчас было бы довольно бессмысленным. Но они оба ошибались. Чуть позже оба вновь получили воспоминания своих клонов.